приемы и упражнения, способствующие расслаблению приводящих мышц бедра, задней группы мышц голени, развитию опорной функции стоп. При повышенном напряжении приводящих мышц бедер ребенок с трудом разводит бедра в стороны, при поддержке подмышками перекрещивает ноги. Прежде чем выполнять упражнения лечебной гимнастики, необходимо расслабить эти мышцы с помощью массажа. Массаж включает в себя большое количество поглаживаний, в том числе и по внутренней поверхности бедра, не затрагивая половых органов. Приемы растирания и разминания применяются только на наружной стороне бедер. Большое внимание уделяется массажу спины, особенно поясничной области и ягодиц. Эффективен точечный массаж, особенно в сочетании с пассивным разведением ног ребенка при согнутых коленях. Коснитесь подушечкой одного пальца или двух в месте, соответствующем проекции тазобедренного сустава сбоку. Надо почувствовать при надавливании как бы углубление, а затем мягко, медленно оказывать одновременно вибрационное и давящее воздействие на точку, зону. Одновременно мягко, можно в сочетании с потряхиванием, постепенно отводите бедро ребенка наружу. Разводя бедра, нельзя допускать резких движений, насилия. Это может вызвать боль при рефлекторном сокращении мышц бедер и еще большее их напряжение. Сделайте точечный массаж зоны, расположенной примерно на середине внутренней поверхности бедра. Одновременное отведение в сторону и потряхивание согнутой ножки будет способствовать расслаблению приводящих мышц бедра. Значительно снизить напряжение мышц ног можно, покачивая малыша на весу в вертикальном положении или покачивая таз ребенка, лежащего на столе с согнутыми ногами. Разведение согнутых ног выполняется только после достижения расслабления мышц мягкими вибрационными движениями, без насилия. Затем между ног кладут свернутую в несколько раз пеленку и фиксируют ее другой пеленкой или штанишками. Это так называемое широкое пеленание, которое может быть рекомендовано всем детям первых месяцев жизни в профилактических целях. Упражнения для ног, такие как сгибание и разгибание, скользящие шаги, топание стопами по поверхности стола и тому подобное, делаются только с широким разведением бедер в стороны. Очень полезно рефлекторное ползание, разведение согнутых ног ребенка, лежащего на животе. Научите малыша играть со своими ножками, подтягивать их ко рту. Это важно не только для физического развития ребенка. Многие упражнения можно делать во время купания. Теплая вода замечательно расслабляет мышцы. При повышенном напряжении задней группы мышц голеней ребенок в вертикальном положении, поддерживаемый подмышки, опирается на пальцы ног, стоит на цыпочках. При этом тонус мышц передней поверхности голени и тыла стопы снижен, мышцы ослаблены и растянуты, а мышцы задней поверхности голени излишне напряжены. Поэтому массаж ног должен быть дифференцированным. ИП – ребенок лежит на спине, ноги в коленях согнуты, слегка разведены. Вначале проводят массаж подошвы с одновременным потряхиванием стопы и сгибанием ее вперед. Для облегчения сгибания проведите точечный массаж, мягко и глубоко надавите в месте перехода тыла стопы в голень, затем с целью укрепления растянутых мышц проводят массаж мышц передней поверхности голени и стопы, поглаживание, растирание. Задняя поверхность голени массируется более мягко, поглаживание, очень мягкое растирание и разминание, потряхивание икроножной мышцы. Затем положите малыша на живот, согните его ножки в коленях, голени вертикально, перпендикулярно к опоре и мягко, пластично, с вибрационными движениями надавите на подошвы, растягивая ахиллово сухожилие. В положении ребенка лежа на животе Стопы его должны быть вне стола, свисать. Для развития опорной функции стоп рекомендуются упражнения для стоп, основанные на рефлексах. Указательным и средним пальцами захватите стопу ребенка, а большим нажмите на подошву у основания пальцев. Это вызовет сгибание стопы. Затем проведите с нажимом по наружному краю стопы, к пятке. Происходит разгибание стопы. Массаж тыльной поверхности стоп заключается в поглаживании большими пальцами в направлении от основания пальцев к голени, огибая лодыжки спереди назад. Очень полезны следующие упражнения. Рефлекс опоры и выпрямление ног. Поддерживая малыша в вертикальном положении, дайте ему опереться о поверхность стола. При соприкосновении ступней полусогнутых ног ребенка с опорой происходит их разгибание. Рефлекторная ходьба. Поддерживайте ребенка в вертикальном положении, слегка наклоняя его вперед. При соприкосновении стоп с твердой поверхностью стола малыш совершает автоматические шаги. Разгибанию ног и развитию опорности стоп способствует рефлекторное ползание. Ползание в полувертикальном положении. Ползание на спине. При покачивании на мяче следите за тем, чтобы малыш при движении назад ставил стопы на поверхность стола и самостоятельно отталкивался. Не допускайте положения на цыпочках. При необходимости помогайте ребенку. Положите большой пластиковый мяч в ножной конец кроватки. Пусть малыш пинает его ногами. Скользящие шаги рекомендуются детям старше 4 месяцев, когда исчезает физиологический гипертонус мышц сгибателей ног. Более ранний вариант этого упражнения – топание стопами согнутых ног по поверхности стола. Полезны упражнения в ванне с теплой водой. Их делают непосредственно во время купания ребенка. Ребенка поддерживают в вертикальном положении, фиксируя его грудь обеими руками сзади и спереди. Поставьте малыша на дно ванны и, перенося вес с одной его ноги на другую, стимулируйте переступание. Целесообразно на дно ванны на время проведения этого упражнения положить резиновый рифленый коврик. Во время плавания побуждайте ребенка отталкиваться от стенки ванны. Для более старших детей, которые уже стоят с опорой, рекомендуется. Приседания с поддержкой выполняют с самостоятельно стоящими, держащимися за опору детьми. Можно превратить это упражнение в игру, говоря малышу «стань маленьким», затем «стань большим». Осторожно, не следует стимулировать стояние и ходьбу преждевременно. Ребенок встанет и пойдет тогда, когда будет к этому готов. В противном случае резко увеличивается вероятность деформации ног. Также не стоит пользоваться прыгунками, в которых закрепляется порочное положение стоя на цыпочках.